От тяжести его тела женщины невольно расступились, а в образовавшийся клин тут же ринулись наступающие и, подхватив своего товарища, усилили нажим, рассекли толпу женщин сначала надвое, потом еще, и уже улюлюкая и свистя погнали разбегающихся евреев по площади, по самотеке и даже через нее к Цветному бульвару. Походя сбивали телекамеры западных корреспондентов со штативов, топтали ногами их фотоаппараты и кое-кого били под дых локтями в пах коленом. Только со старым актером-отказником Герциановым произошла заминка. Он забрался на высокую театральную тумбу и, стоя над всем этим побоищем, громко читал из какой-то книги. «Евреи социалистических стран полностью свободны от национального и классового угнетения. Абсолютное большинство их живет в гармонии с обществом и активно участвует в строительстве социализма. Их участие в развитии культуры, науки, спорта, выдвижении их на руководящие посты – все это самое яркое свидетельство эмансипации и ассимиляции евреев среди братски принявших их социалистических наций». «Сволочь!» – сказал Игунов в кабинете Кузьмичева. «Мою книгу читает!» – и протянул Гольскому бокал за новой порцией коньяка. «Сионистским проискам не суждено увенчаться успехами», — продолжал выкрикивать Герцианов с тумбы, держа в руках книгу «Иудаизм без грима». «Гневами, массовыми протестами отвечают наши советские трудящиеся евреи на клеветнические измышления Тель-Авива о так называемом положении евреев в СССР». Но тут Герцианова сдернули с тумбы, дали по печени и по шее, и старик полетел носом по тротуару. Победа рабочего класса была полной и неоспоримой. Глава 19. 24 часа до отъезда. Этот удел народа гонимого, преследуемого, ненавидимого, презираемого, как ни тягостен по-человечески, не страшен для судьбы Израиля, самому бытию которого ничто не может угрожать. Он находится под высшей охраной и защитой божественной. Протоиерей Сергей Булгаков. Христианство и еврейский вопрос. Женщина бесконечно благодарна мужчине за совокупление, и когда в нее втекает мужское семя, то это кульминационная точка ее существования. Зейнигер. Если бы еще месяц назад кто-то сказал Рубинчику, что придется ему пережить за сутки до отъезда из России, он рассмеялся бы этому человеку в лицо и назвал бы его сочинителем мелодрам. Тем паче, что тогда, месяц назад, Рубинчик жестким и типично еврейским максимализмом отсек себя от всех адюльтеров ради своей книги. Да и после того памятного визита к Вареньке в Мытищи он ей больше не звонил и в Мытищи не наведывался. Но случилось, сорвался в день получения авирского разрешения. Но чем быстрее Варя забудет о нем, тем лучше для нее. И если честно, для него тоже. К тому же и некогда уже заниматься этими делами, сутки остались до отъезда. Но ее величество жизнь не боится ни мелодрам, ни их снобистских критиков. Наверное, она, эта жизнь, из принципа не могла позволить Рубинчику уехать из России просто так. За здорово живешь. А иначе как еще можно объяснить то, что случилось с ним в тот по-зимнему метельный день 21 октября 1978 года? Утром, когда Рубинчик сказал жене, что у него есть канал для передачи его книги на Запад, он просто соврал, чтобы успокоить Нелю. Никакого канала не было. Да и откуда ему было взяться? Даже простое приближение к иностранным корреспондентам и дипломатам было в то время чревато арестом, или как минимум допросом в КГБ. Ведь все без исключения иностранцы были в Москве под ГБшным колпаком, и арест в Щаранском подтвердил это яснее ясно. С Стоило Щеранскому приблизиться с каким-то самиздатом в руках к американскому не то дипломату, не то журналисту,